Затем разразились хохотом. Наруто вернулся в гостиницу, в которой остановился, чтобы выписаться и забрать свои вещи после ужина. Его мама, он все еще привыкал называть ее так, настояла на том, чтобы он немедленно переехал к ней. Наруто не говорил об этом раньше, но состояние дома его матери было, как бы это помягче сказать, беспорядочным. Это был бардак. Кушина смутилась, когда он тонко намекнул на это, заявив, что у нее давно не было гостей. Наруто нисколько не возражал, но оставил нескольких клонов, чтобы они помогли ей привести дом в порядок до его возвращения. Ему очень нужна была прогулка, свежий воздух, чтобы собраться с мыслями о том, что только что произошло. Ему невероятно повезло, что его мать была именно той, кем он ее считал. Ее версия в этом мире не была злой, ненавистной, холодной или еще какой-нибудь негативной. Она была такой же доброй и любящей, как он думал о ней, когда встречался с ней в своей голове. На самом деле она почти с готовностью прыгнула в лодку, на которой он плыл, не заботясь о том, утонет ли она и утопит их обоих, и даже о том, куда он плывет. Как будто в тот момент, когда она увидела, что в ее жизни есть возможность вернуть сына, какой бы ничтожной она ни была, она взяла ее за поводья и пошла с ней на глубину. Он ценил ее за это больше, чем она сама осознавала. У него был кто-то, на кого он мог потенциально положиться в это неспокойное время. Он снова облачился в хинге, прикрыв одежду и все остальное, хотя его мать также пообещала завтра сходить с ним по магазинам, чтобы разобраться с гардеробом. Честно говоря, он был даже рад провести с ней время. Ему было интересно узнать, что ей нравится, что не нравится, что она обожает и ненавидит. Ему было интересно узнать все. Он уже давно не был так счастлив. Даже если он потерял всех своих друзей, вернее, они все потеряли его, он был рад возможности начать все сначала. Он мог вернуть своих друзей, восстановить связи, которые у него были с ними, но одного он сделать не мог, вернуть к жизни свою мать, несмотря на то, чего это ему будет стоить. Так что за этот шанс иметь живую и здоровую мать, он был благодарен до безумия. Наруто посмотрел на звездное небо. Солнце уже садилось. Он никогда не чувствовал себя таким, живым, таким, свободным. Когда он добрался до гостиницы, улыбка навсегда запечатлелась на его лице. Он выписался у служащего, взял свои вещи и направился домой. Домой. Наруто проснулся всего через час после того, как заснул, от звука скрипа половицы. Это была его мать. Она была в шелковой ночной рубашке и держала в руках светильник. Наруто потер глаза. «Мама, что такое?» «Прости, сынок. Я просто хотела проверить, что с тобой все в порядке». Кушина поймала себя на том, что снова чуть не сказала, что хочет проверить, что он на самом деле реален. Она бы звучала как заезженная пластинка. «У меня все хорошо, мам», — зевнул Наруто, — «я так устал, что мог бы уснуть на полу». «А, ну да», — сказала Кушина, — «тогда я не должна тебя беспокоить. Конечно, я пойду сейчас». Однако не успела она уйти, как Наруто позвал. «Мама, да-да, я знаю, в мою историю было трудно поверить, но, я так рад, что теперь в моей жизни есть ты». Кушина кивнула. Даже такой новой и принимающей, какой она была для него, она действительно не могла в это поверить. Ее сын, или, ну не ее сын, а сын ее версии. Но все равно, для Кушины этого было более чем достаточно. От нахлынувших эмоций у нее вдруг пересохло в горле, и она бросила все свои сомнения на ветер. «Ты не против, если я останусь здесь, чтобы убедиться, что ты не исчезнешь?» Наруто улыбнулся. «Конечно». Кушина подошла и легла рядом с ним, поставив светильник на прикроватную тумбочку. Не сдержавшись, она снова обняла его, сотрясаясь от рыданий. Не успев опомниться, они уснули в объятиях друг друга. Вот и подошел к концу второй день знакомства Наруто с новым миром. «Пепе, эх, нравится мне эта работа, поэтому постараюсь выпускать главы чаще. Рассчитываю на вашу поддержку. Приятного чтения. П.С. Еще два главы выйдут сегодня часа через два. Глава 16. Дальнейшие планы 2. День 3 и краткое». Наруто проснулся утром и увидел только красное. Не в переносном смысле, означающем, что он был зол, а буквально просто увидел красный цвет. Он понял, что это волосы его матери. Они были такими яркими, словно тонкие нити рубина, сверкающие в тонком свете восходящего солнца, просачивающимся из окна. Он попытался осторожно освободиться от ее волос и после нескольких минут медленного убирания пряди рукой с лица, наконец, смог снова видеть, и обнаружил, что его мать прижалась к нему, как взрослая белка. Для человека в возрасте за 30 она выглядела довольно молодо, как будто ей было около 20. Возможно, эта жизненная сила Узумаки поддерживала ее молодость. Он очень мало знал о своей родословной и надеялся узнать от нее больше. Она выглядела значительно лучше, чем та усталая, с глазами Тануки, которую он видел накануне. Как будто она за ночь исцелилась от давнего недуга. Она была такой красивой. Возможно, это было связано с тем, что в его жизни никогда не было ее, или с тем, что ему ни на кого было равняться как на мать. Поэтому, когда он смотрел на нее, он видел не мать, а женщину. Необычайно красивую женщину. Наруто вынырнул из своих мыслей, яростно краснея. Он проклял свои подростковые гормоны и изгнал все, что только что произошло, в самые глубокие, самые темные уголки своего сознания, чтобы они никогда больше не всплывали. Медленно, но верно он выбрался наружу, отцепив ее цепкие конечности от своего торса и заменив их подушкой. Как он понял, она была в глубоком сне, потому что даже не дернулась, когда он пошевелил ее. Когда он наконец освободился, то накрыл ее одеялом, чтобы оно служило барьером между ним и его нежелательными мыслями. Мгновение спустя он оказался в ванной и, к счастью, облегчился, в нескольких смыслах, чувство вины витало над его мыслями. Когда с этим было покончено, он в последний раз очистил свои мозги, изгнав из них порочность, наведенную его покойным крестным отцом. Он отправился готовить завтрак. Он не торопился исследовать кухню. Не похоже было, что у него на сегодня что-то запланировано, кроме похода за одеждой. Он проверял один шкаф за другим, чтобы понять, где что лежит. Он предложил платить за аренду на время своего пребывания здесь, но его мать только нахмурилась на эту попытку. Она сказала, что этот дом слишком велик для одного человека, и если он не собирается переезжать, то она выследит его и посадит на цепь в подвале. Наруто усмехнулся при этом воспоминании. Его мать была вспыльчивой и свирепой, как часто описывали ее те, кто знал ее в прошлой жизни. Он открыл ящик с посудой, закрыл его, следом, ящик со специями. Похоже, ее кладовая была не очень хорошо укомплектована, что наводило на мысль о том, что она не особо старалась в приготовлении пищи. Потому что зачем ей это, для кого она готовила, не для кого, кроме себя. Наруто почувствовал к ней жалость. Быть одной все это время, после того, как потеряла семью. В этом смысле он был родственной душой, ведь большую часть своей жизни он тоже провел в одиночестве. Он подозревал, что теперь, когда он здесь, эта кладовая скоро наполнится все новыми и новыми вещами. Они могли бы вместе экспериментировать в кулинарии. Он улыбнулся этой мысли. Затем он заметил в одном из шкафов коробку с яйцами и провел простой тест, погрузив несколько штук в воду, чтобы проверить, будут ли они плавать. Этому трюку он научился у Сакуры и убедился, что они свежие. Он взял сковороду, включил огонь и начал готовить. Готовка была для него терапевтическим занятием. Вопреки распространенному мнению, он не ел рамен 3 раза в день. Он просто ел рамен 1 раз, каждый день. Ладно, он все еще был раменным наркоманом, но он мог готовить и простые вещи. Например, жареные яйца. Он умел готовить жареные яйца. Кушина. Кушина проснулась в блаженстве. Она давно так хорошо не спала. Полноценный ночной отдых без кошмаров, которые мучили ее мысли и сны. Ее затуманенные глаза то появлялись, то расплывались, прежде чем она поняла, что находится не в своей обычной спальне. И тут все снова нахлынуло на нее. Ее сын. Он вернулся домой. Она мотнула головой в обе стороны, делая глубокие вдохи, чтобы успокоиться. В ноздри ворвался запах, который определенно не был ее собственным. Он был мужским, но в то же время сладким, почти как яблоки и мед. Он опьянил ее. «Эн, Наруто!» – пробормотала она. На мгновение ее сердце упало, и она подумала, что то, что она пережила накануне, было всего лишь сном, но напомнила себе, что этого не может быть. Это было слишком реально. Слишком реальные ощущения. Даже Учиха не мог сотворить нечто подобное. И точно, запах чего-то готовящегося оповестил ее о наличии живого человека. Она задействовала все свои чувства и, словно глядя в ослепительный луч света, нашла его. Несмотря на то, что он был сдержан, как вчера, когда пытался шпионить за ней, его запас чакры уже был достаточно велик, несмотря на то, что он был сдержан. Это было все равно, что сравнивать чашу воды с океаном. Это было первое, что она заметила в нем, и первое, что убедило ее в том, что он тот, за кого себя выдает. Никто иной, как полноценный Узумаки, не мог и надеяться на то, что в его сосуде содержится хотя бы половина такого количества чакры. Через что ему пришлось пройти, чтобы стать таким могущественным, она не могла понять. Она не могла постичь значение каждого события, которое он описывал. Некоторые из них были настолько невероятны, что о них можно было бы написать книгу эпических сказаний. Но это было не самое главное, что ее волновало. Со временем она успеет понять его переживания и волнения. Она будет повторять это столько раз, сколько потребуется. Ее волнует только то, что он здесь, с ней. Она выскочила из запасной спальни и, к ее огромному облегчению, он был там, все еще в своей потрепанной рубашке и оранжевых штанах. Наруто. Слова сорвались с ее губ рефлекторно, просто чтобы подтвердить, что его существование реально, что он настоящий. Он удивленно повернулся к ней и по какой-то странной причине покраснел. «А, мама, доброе утро. Прости, я случайно тебя разбудил?» Она бросилась обнимать его уже неважно сколько раз за 24 часа. Она будет продолжать обнимать его до тех пор, пока не развеет все свои сомнения по поводу того, было ли его существование иллюзией. По какой-то причине ее сын был так удивлен этим жестом, что икнул и ужасно покраснел. «Так какие у тебя планы, сынок?» – спросила Кушина, наслаждаясь стоящим перед ней простым, но сытным блюдом из яиц и риса с небольшим количеством соевого соуса для приправы. Это приготовил ее сын. Это делало блюдо еще вкуснее, чем все, что она когда-либо пробовала. «Ну, для начала я бы хотел купить новую одежду», – ответил Наруто. Его глаза прыгали куда угодно, только не в ее сторону. Должно быть, его действительно восхитил дом, в котором она жила, хотя, к своему стыду, он все еще был немного пыльным от запустения. Она хихикнула. «Я имела в виду обозримое будущее, а не сегодняшний план». Наруто покраснел. «Ао, ну я не совсем уверен». Он откинулся на спинку стула, уже закончив трапезу. «Полагаю, я буду принимать это по одному дню за раз. Неизвестно, насколько этот мир будет отличаться от моего собственного. Может быть, события моего прошлого никогда не произойдут здесь». Кушина кивнула. «Как я и сказала вчера, помни, что я буду рядом с тобой, сынок, даже если мир обернется против тебя, ты можешь на это рассчитывать». Наруто улыбнулся, и на сердце у него потеплело. «Спасибо, мама». Кушина вернула улыбку. «Ты планируешь снова записаться в ниндзя?» Наруто пожал плечами. «Не знаю. Я не хочу идти в академию и проходить процесс присвоения звания ниндзя заново. Черт возьми, я все еще технически генин из моего мира, а с учетом того, что идет война и все такое, я, видимо, был слишком недоступен, чтобы получить повышение». Кушина обдумала беспокойство сына. «Я могу замолвить за тебя словечко, если хочешь. Может быть, если ты покажешь свои способности, Хирузин сможет поставить тебя в соответствующий тебе ранг». «Ха, Хирузин». Наруто подпрыгнул от этого имени. Он понял, что, как и Джирая, старик все еще жив. Орочимару не убил его. «Хаэм?» Кушина издала какой-то звук. Затем к ней вернулась его вчерашняя история. «П, правильно, ты сказал, что в твоем мире его убил Орочимару, не так ли?» Наруто кивнул, чувствуя горечь от воспоминаний. «Мне было 13, когда он умер. В каком-то смысле он был для меня фигурой дедушки в детстве. Я любил его как родного, несмотря на его недостатки». Кушина потянулась, чтобы положить свою руку поверх его, хотя втайне она все еще была в ярости от того, как мало Хирузин сделал для ее сына. Конечно, она понимала, что Наруто, будучи Джинчурики, не мог присоединиться к какому-либо клану по политическим причинам, но все равно о нем следовало заботиться больше, чем он делал. Она могла понять, что Хирузин был ограничен в помощи ее мальчику из-за своих обязанностей Хокаге в ослабленной после трагической ночи Конохе, и она могла оценить, что, по крайней мере, он все же что-то делал, предоставляя ему дом и время от времени проверяя его. Хирузин часто был слишком мягок к людям, каким бы добросердечным он ни был. Он слишком часто позволял пользоваться собой, особенно его другу Данза, а также его своенравному ученику Орочимару. Кушине можно было увидеть, как его тянет в разные стороны, чтобы он мог уделить время мальчику, который за своим солнечным характером испытывал трудности. Глава 17. Дальнейшие планы 3. Кушина покачала головой. «Ну, сейчас он жив, и он такой же добрый человек, как и тот, которого ты описывал мне из своего мира, хотя доброта не всегда делает его правым. «Правда?» – спросил Наруто, не обращая внимания на ее мысли. «Правда», – подтвердила Кушина. «Если ты хочешь рассказать ему о своей истории, то можешь, и у меня достаточно политической власти, чтобы заставить его заткнуться об этом после, хотя я подозреваю, что старый хрыч все равно никому не скажет об этом ни слова. Он слишком добр для ниндзя, тем более для Хокаге, но он, пожалуй, единственный, кто достаточно умен, чтобы верить в параллельные миры и прочее, кроме меня, конечно». Наруто опустил взгляд на свои руки. «Я бы хотел встретиться с ним снова». Кушина уставилась на своего сына. «Ты хочешь стать ниндзя, сынок? После всего, через что ты прошел, готов ли ты взять на себя ответственность, возложенную на тебя?» Наруто долго думал над этим вопросом и молчал несколько минут, пока его мать доедала свою еду. «Я должен, мама, я не буду сторонним наблюдателем, когда мир рухнет сам по себе. Это было бы неуважением к мудрецу, который поместил меня сюда». Наруто прикусил губу. Кушина покачала головой. «Меня не волнует ни мудрец, ни кто-либо другой. Меня волнуешь ты, сынок. Если ты не хочешь нести это бремя, то и не надо, пророчество это или нет». Наруто не согласился. «Я должен, но, я также хочу. Я бы смог спасти стольких людей, помочь стольким людям. Но, на этот раз, возможно, я смогу сделать это по-другому. Так, чтобы мне не пришлось взваливать все на свои плечи». Блеск в его глазах показал его решимость. «Я стану ниндзя и встречусь с Хокаге по этому поводу, но я не буду инструментом для деревни. Ниншу были созданы для мира и понимания, а не для смерти и разрушения, хотя я понял, что иногда нужно убивать ради справедливости. Тем не менее, это никогда не должно быть первым вариантом. Я хочу распространить это послание. Тогда я попрошу Хирузина прийти к нам сегодня на ужин», — сказала она, как будто пригласить на ужин самого важного человека в деревне было обыденной обязанностью, вроде полива цветов. «Вот так просто?» — Наруто моргнул, немного ошеломленный. Она ухмыльнулась ему. «Быть единственным мастером фуиндзюцу в деревне имеет свои плюсы. Кроме того, я уже давно ничего от него не просила. Он согласится, даже если на этот вечер у него запланирована важная встреча». «Понятно», — Кушина кивнула, прежде чем улыбнуться. «А теперь давай все уберем, оденемся и отправимся за покупками». По какой-то причине по позвоночнику Наруто пробежала дрожь. «Хм, нет, попробуй вместо этого вот эту», — сказала Кушина, протягивая ему очередную рубашку. «Пепе, соболезную, брат, но она не оранжевая, я знаю, но она будет хорошо на тебе смотреться». С учетом того, что Наруто был изменен Хинге минимально, ему не нужно было переодеваться в то, как он выглядел обычно, чтобы Кушина почувствовала, насколько хорошо на нем сидит одежда, особенно после того, как она запечатлела его образ в своем сознании. Как будто она когда-нибудь забудет, как выглядит ее сын, несмотря на то, что познакомилась с ним только вчера. В данном случае темно-синяя рубашка хорошо подчеркивала его худощавую, мускулистую фигуру. Ее сын был красив, без сомнения. В каком-то смысле он был похож на Минато, но черты его лица были менее резкими и более округлыми, отчего он казался менее напряженным и более жизнерадостным. По ее скромному, совершенно непредвзятому мнению, ее сын выглядел даже более красивым, чем ее покойный муж, в немалой степени благодаря тому, что в его черты были вкраплены ее собственные. Правда, она подозревала, что социальная дискриминация по отношению к нему уничтожила все его шансы на общение с девушками в детстве, и поэтому он даже не подозревал, сколько внимания и взглядов он привлек даже во время их прогулки сюда. Ей нужно быть осторожной, чтобы какая-нибудь блудница не подцепила его, как будто она позволит кому-то играть с сердцем ее сына. Наруто же, напротив, был довольно мрачен, так как все его оранжевые предложения были решительно отброшены в угоду вкусам матери. Он очень хотел те брюки с оранжевым пламенем, но переубедить маму было делом бесполезным. Он примерил рубашку в раздевалке и снова вышел на улицу, только для того, чтобы поймать взгляд другого человека, который только что вошел в магазин. Это была никто иная, как Ямано Кайна. «О, привет!» – воскликнула она. «Какое совпадение!» И Наруто, и Кушина повернулись к ней. «Это Юки-кун, верно?» – сказала она, подходя к ним. Кушина подняла тонкую бровь на Наруто. Он так долго рассказывал ей свою предысторию, что забыл сказать ей о своем прикрытии, поэтому неловко ответил. «Да, это Юки-нару, рад снова тебя видеть. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Кушина спрятала смешок от того, насколько плохо ее сын умеет работать под прикрытием. Юкинару, серьезно, это уже большая часть его первого имени в его фальшивом, и что это был за явный намек, который он ей дал? Неужели он забыл, что она бывшей Джониной может легко читать между строк? Она находила, что это просто восхитительно, то, насколько он был прямолинеен. К счастью для него, казалось, что ребенок Яманака был слишком очарован им, чтобы заметить его ужасную игру. Кстати, о потенциальных блудницах, подумала Кушина. О, ты покупаешь одежду, я могла бы помочь тебе с этим, сказала Инна, почти ухватившись за возможность провести больше времени рядом с сыном. Какая-то часть Кушины чувствовала раздражение от того, что эта лисица даже пытается отнять у нее ее любимого сына, когда она стоит рядом. И поэтому, прежде чем Наруто успел ответить, она отбросила это предложение. Спасибо за предложение, госпожа Яманака, но я уже разобралась с этим. Словно только заметив ее присутствие, Инна чуть не подскочила со своего места. Акаме, леди Узумаки, простите мою грубость за то, что я не поприветствовал вас. Кушина улыбнулась, зная, как девочка-подросток может стать невидящей вблизи горячего парня, но этот парень был ее сыном. Была ли это та самая материнская защита, о которой она так много слышала? Какая-то часть ее души гордилась тем, что она так себя чувствует, и та же часть гордилась тем, что она гордится этим чувством. Какой парадокс! Она могла бы создать бесконечный цикл гордости, делая это. Все в порядке, госпожа Яманака. Как выяснилось, Нару-кун здесь. Брови Наруто дернулись при этом прозвище. Это давно потерянный родственник Минато. Я посчитала нужным помочь ему в этой ситуации, учитывая, что он только что переехал сюда, сказала Кушина. Наруто заметил, что технически она не лгала, просто опускала детали. А-а, понятно. Инна звучала удрученно. Но Наруто, благослови его доброе сердце, вскочил, увидев ее разочарованное выражение лица. Не волнуйтесь, Инна, то есть Яманака-сан, я зайду в ваш магазин сегодня попозже, чтобы купить цветы для леди Узумаки. Это самое малое, что я могу для нее сделать после того, как она любезно приняла меня в своем доме. Ах, сказала Инна, тут же сделав эмоциональный переворот на 180, я буду с нетерпением ждать этого. И ты теперь живешь в резиденции Узумаки. Это замечательная новость. Кушина закатила глаза от того, как легко ее сын поддался на щенячьи глазки этой юной цветочницы. Теперь она знала, где живет, и договорилась с ним о встрече позже в течение дня. Ей придется научить его быть более стойким к женским манипуляциям, чтобы его не таскала за нос каждая девчонка, которая хоть немного покапризничает. В общем, тогда я, пожалуй, вернусь к покупкам собственной одежды, сказала Инна и направилась в женский отдел. Кушина устояла перед желанием снова закатить глаза. Инна, без сомнения, шпионила за ее сыном из так называемой женской секции. Ее сын, благослови его бог, был в неведении относительно всего, что только что произошло. Нару-кун, сказала Кушина, что-то в тоне голоса матери заставило его волосы встать дыбом. Да-да, мне нужно многому тебя научить. Ха, хорошо. Наруто действительно хотел многому у нее научиться, особенно тому, что касалось его клана, но что-то подсказывало ему, что она имела в виду не это. А теперь примерь вот это, сказала Кушина, протягивая ему очередную рубашку. Наруто вздохнул, но сделал то, что ему сказали. Тем временем Инна стояла между рядами с одеждой, и ее больше заботил бесплатный показ мод, чем то, что она собиралась купить, тем более с такой горячей моделью. Глава 18. Тренировка. И в тот день Наруто стоял у входа в магазин Яманаки, в то время как его мать отправилась на встречу с Хокаге. Наруто рассказал ей о ситуации с корнем в его старом мире и посоветовал не допустить, чтобы что-то важное пролилось в кабинете Хирузина. Она сказала ему, что она уже большая девочка и сама справится, к его удовольствию. По-видимому, она также управляла магазином печати Фуиндзюцу в том же клановом районе, но уже устроила туда управляющего. По ее словам, он отчаянно жаждал этой должности, чтобы присматривать за ним. Он открыл входную дверь и заглянул внутрь, чтобы проверить, открыт ли магазин, несмотря на вывеску. На самом деле это была привычка, выработанная в детстве тем, что его слишком часто выгоняли из магазинов, куда он просто входил, не видя невидимой таблички «Кьюби не пускать». Инна сразу же заметила его. «Привет, Юки-кун!» — воскликнула она. Наруто помахал ей рукой. Ю. Она подбежала к нему и заложила руку за спину, чтобы посмотреть на него. «Где леди Узумаки?» «Она со Стари, то есть Хокаге на встрече», — ответил Наруто. «Уму», — кивнула Ина, осматриваясь вокруг, чтобы убедиться. «Тогда берег чист». Наруто посмотрел на нее, наклонив голову. «А, что ты, а?» Ина схватила его за руку и поместила ее между своей грудью, ведя его дальше внутрь. Наруто покраснел. «Ямано-касан, что? Я провожу для тебя экскурсию», — вклинилась она, радостно улыбаясь. Наруто понял, что в этой улыбке было что-то такое, что заставило его почувствовать себя оленем перед охотником. По позвоночнику пробежали мурашки. Конечно, они провели полтора часа, просто рассматривая, какие цветы подходят для того или иного случая. Наруто, признаться, многому научился у Ина, когда она объясняла ему один цветок за другим, и, честно говоря, находил все это довольно интересным. Можно было увидеть, с какой страстью она относится к своим растениям, и он тоже немного занимался садоводством дома, хотя в основном это были овощи и фрукты, поэтому он мог оценить, сколько труда уходит на выращивание этих великолепных растений. В итоге Наруто ушел с букетом гортензии и несколькими подсолнухами для своих личных предпочтений. «Спасибо, Ин-Ямано-касан». На этот раз Ина уловила его промах. Она покраснела. «Ты только что пытался назвать меня Ина?» Придумав оправдание на месте, Наруто произнес. «А-а, прости, в моей деревне люди называли друг друга по именам, а не по фамилиям. Наверное, старые привычки умирают с трудом. Ахахахахахаха». Он должен был признать, что это было довольно хорошее оправдание. Ему нужно было поздравить себя миской рамена на обед. И на все еще краснела, потом схватила прядь своих волос и поиграла с ней. «Я не про я», — пробормотала она себе под нос. «Прости, что это было?» — спросил Наруто. «Я не против», — сказала Ина уже громче. Наруто улыбнулся. Зачет теперь было на одного человека меньше, и ему не нужно было ловить себя на том, чтобы не называть ее так, как он делал это раньше. «Отлично, спасибо за сегодня, Ина, можешь звать меня просто Нару, если хочешь Даттибая». Ина одарила его дрожащей улыбкой и кивнула, казалось, почти порывисто. Наруто вышел из магазина, улыбаясь, и направился домой, чтобы сначала оставить цветы в свободной вазе, которая была у его матери. Затем настал черед Рамена и Чираку. Вскоре он уже насвистывал себе под нос, входя в свой любимый ларек с Раменом, пока не заметил еще одного человека, которого узнал. Ирука Сенси. Наруто остановился на месте и напомнил себе, что это новый мир и они никак не связаны друг с другом. «Спокойно, Наруто. Играй спокойно. Добро пожаловать». На этот раз поприветствовал его бодрый голос Айми. «О, это снова ты, с возвращением. Я рада, что мы произвели на тебя достаточно хорошее впечатление, чтобы ты заглянул к нам». Наруто улыбнулся. «Ичираку, лучший ларек с Раменом в мире, Даттибая». Тиучи на это рассмеялся, а Айми засияла. Оба гордились своей работой. Ирука, который был единственным другим человеком в ларьке, повернулся и улыбнулся ликующему характеру нового клиента, после чего вернулся к своей миске. Наруто решил заказать на этот раз свой настоящий фаворит, мисо чашу рамен, 3 миски. Он решил поберечь свой желудок для обеда, который ему обещала мама. Он уже собирался заговорить и завязать разговор с Ирукой, когда сзади его окликнул голос. «Эй, сенси, рад тебя здесь видеть». Наруто оглянулся и увидел, что это Киба. Наследник клана Инузука проигнорировал его. Из всех членов команды мечты Конохи Наруто был наименее близок с Кибой. Между ними произошел своего рода разрыв с тех пор, как Наруто обошел его на предварительных экзаменах на Чоунина, и, несмотря на твердолобость Наруто, даже он заметил, что Инузука питает безответные чувства к Хинате, который, в свою очередь, нравится Наруто. Он мог посочувствовать Кибе, ведь у него были свои чувства к Сакуре. Между ними было много такого, что мешало им создать близкие отношения, хотя он все равно был одним из тех, кого Наруто с радостью попросил бы прикрывать ему спину на поле боя. Наруто решил промолчать и посмотреть, как будет развиваться общение. Киба занял место на противоположной стороне от Ируки, где сидел Наруто. «О, Киба, поздравляю тебя с успешной сдачей экзамена. Ты рад стать генином, Асу?» — согласился Киба. «Я просто взволнован тем, кто будет нашим инструктором. Надеюсь, это будет Джонин Куринай». При этом на лице Кибы появилось мечтательное выражение, к досаде Ируки. «Бака». Ирука шлепнул Кибу по голове. «Не говори так о своих потенциальных сенсеях. Наруто слушал их разговор с какой-то странной смесью ревности и облегчения. Он ревновал, потому что именно к нему Ирука привык так относиться, но в то же время был рад, что у Ируки вообще есть близкая связь с кем-либо. В конце концов, он обнаружил, что на самом деле не возражает против того, чтобы все было так, как есть. Он был рад, что Ирука счастлив, и у него теперь есть мама, которая может взять на себя роль Ируки, присматривая за ним. «Вот твоя первая миска, мисо рамена», — сказала Айми, поставив перед ним дымящуюся миску с вкуснятиной. Затем она подошла к Кибе. «Добро пожаловать. Что бы ты хотел заказать?» Киба ухмыльнулся. «Ну, я бы хотел, чтобы ты была на моей тарелке, чтобы я мог с удовольствием тебя съесть». Четыре вещи произошли одновременно, как только слова покинули рот Кибы. Наруто чуть не выплюнул свой рамен, что было грехом против природы. Ирука так сильно шлепнул Кибу, что у того, скорее всего, было сотрясение мозга. Айми выглядела на грани того, чтобы совершить убийство. Атиучи собирался передать ей свой тесак. «Понятно», — сказала она, ее брови опасно дернулись дорогой. «Клиент, здесь мы подаем только рамен. Если ты хочешь попробовать более безвкусные варианты, то поищи заведение в другом месте отсюда. А сейчас, если ты не собираешься делать заказ, то я бы посоветовала тебе уйти». Ирука судорожно извинился. «Мне так невероятно жаль, мисс, я заберу своего глупого ученика и уйду, а вам вот чаевые за ваши хлопоты». С этими словами Ирука вытащил полубессознательного Кибу с пеной у рта из кабинки и направился в другое место. Наруто просто смотрел на это с нездоровым восхищением. Это было чертовски смешно. Наруто сдержал смех, чтобы не раздражать и без того раздраженную Айми еще больше. Она взглянула на него, и Наруто незаметно продолжил поглощать свой рамен, делая вид, что ничего не видит. Айми вздохнула. «Дети в наше время, ни манер, ни вежливости». Наруто поставил свою пустую миску и приподнял бровь. «Ты включаешь меня в это утверждение?» Айми вздрогнула от осознания того, что она могла направить это и на него. «Нет, конечно, нет, дорогой клиент, ты был просто вежлив». Наруто рассмеялся. «Очень на это надеюсь. Мне бы не хотелось, чтобы меня выгнали из одной из единственных лавок, где подают пищу богов, но вы выглядите не намного старше нас, мисс, возможно, именно поэтому он пытался к вам подкатить». Айми удивилась такому скрытому комплименту. Она хихикнула. «О, боже, но все равно, ему не стоило говорить ничего такого грубого». Наруто поднял свою чашку с водой. «С этим мы оба можем согласиться. Полагаю, я выпью еще одну порцию от его имени, в знак уважения к потерянному клиенту». Айми улыбнулась в своей обычной теплой, сестринской манере. «Уже иду». Затем она пробормотала себе под нос. «Возможно, рыцарство все-таки не умерло». Телеграм, https://temeavatty, тут анонсы, раздачи и предложения на перевод. Глава 19. Тренировка 2. После обеда Наруто было нечем заняться, поэтому он, как и вчера, отправился на тренировочную площадку, надеясь хоть немного потренироваться. Он не хотел слишком заржаветь, несмотря на то, что прошло всего 2 дня с момента его последней битвы не на жизнь, а на смерть. Он хотел привыкнуть к своей новой руке. В конце концов он, как ни странно, пришел на то самое место, где вчера встретил Хинату. Ее здесь не было, и по какой-то странной причине небольшая часть его была разочарована. Он хотел снова встретиться со своей подругой, узнать ее немного больше. Увы, он продолжал следовать своим планам. Он сделал динамическую растяжку, разогревая мышцы и разминая суставы. Его мать любезно оплатила, несмотря на то, что он был вполне в состоянии заплатить, несколько комплектов одежды на разные случаи жизни, и тот наряд, который был на нем сейчас, был предназначен для упражнений. Он был дешевым, и он мог его испортить, не чувствуя себя слишком виноватым. Раньше его это не слишком волновало, но теперь, когда вещи, которые он носил, стали подарком, а не просто собственностью, он не решался их портить. Как только он был готов, он подошел к тренировочному бревну и ударил по нему кулаком своей недавно присоединенной руки. Бревно сломалось. Хм. Наруто в замешательстве посмотрел на свой кулак. Затем он схватил другое полено и проделал то же самое с другой рукой. Оно тоже разлетелось на мелкие осколки. «Странно, я не помню, чтобы был таким сильным», — пробормотал Наруто. На самом деле, обычно сильной была Сакура. Физическая сила Наруто была тем, чем он всегда гордился, но она никогда не была такой сильной без усилий. Ему было интересно, Что изменилось, чтобы она стала такой? Он думал о своих навыках, хотя и не решался проверять свои более экстравагантные дзюцу на публике. Он не знал, наблюдает ли за ним кто-нибудь даже в этот момент. Ему было интересно, сможет ли он еще сделать расинган, или режим мудреца, или вызвать жаб. Ладно, это было исключением. Ему нужно было проверить это. Он прикусил большой палец, сформировал знаки руками, направил достаточно чакры, чтобы вызвать маленькую жабу, и со свирепой неторопливостью шлепнул ее на землю. Кучиёси но дзюцу. Ничего. Он попробовал еще раз, направив в нее чакру разной степени интенсивности. И снова, и снова, и все равно ничего. Наруто опустился на землю, почти разочарованный тем, что не смог заставить это сработать. Он предполагал, что свиток вызова жабы в этом мире еще не содержит его имени, и поэтому он не мог призвать своих любимых товарищей. Однако он подозревал, что все еще может использовать режим мудреца и расинган, учитывая, что использование его теневых клонов не требовало никаких усилий. Оно, раздался голос неподалеку, и душа Наруто едва не вылетела из его тела от удивления. Он был так сосредоточен на том, чтобы его дзюцу вызова сработало, что совсем не обращал внимания на окружающую обстановку. Наруто обернулся, но тут же расслабился, увидев, что это тот самый человек, которого он встретил здесь вчера. Это была никто иная, как Хината Хьюга. На этот раз она была одета в простую черную тренировочную одежду, рубашку с длинными рукавами и скромным вырезом, а также длинные штаны, доходившие до пят. Однако это не скрывало ее богатых достоинств. Наруто покраснел, подумав, что, возможно, именно поэтому она постоянно носит джемперы. Хината, будучи такой же проницательной, как и раньше, заметила, как взгляд Наруто на мгновение метнулся к ее щедрой груди. Она покраснела, но сумела взять себя в руки, получив то, ради чего пришла. «Привет снова, друг Юки-сан». Наруто поднял на нее бровь. «Ты действительно только что назвал меня друг Юки-сан?» Хината почувствовала, что ей снова хочется убежать. Она действительно, действительно хотела этого. «Друг Юки-сан, неужели она не могла сделать это еще более неловким?» К смущению Хинаты, Наруто разразился хохотом, но поспешил извиниться. «Аха-ох-ками-ахаха, извини». Ему потребовалось мгновение, чтобы взять себя в руки, и это было как раз вовремя, потому что Хинате казалось, что она сейчас упадет в обморок от прилива крови к голове. «Ах, это было просто очаровательно», — сказал Наруто, контролируя себя. «Я тоже рад тебя видеть, подруга Хината». Наруто совершенно забыл, что должен обращаться к Хинате как Хьюга-сан. Он сразу же понял свою ошибку, так как она действительно упала в обморок на месте. К счастью, он успел схватить ее до того, как она упала, пробормотав: «Почему в наше время люди падают в обморок рядом со мной?» Хинате потребовалось несколько минут, чтобы прийти в себя. Ей приснился ужасно постыдный сон о том, что ее очередное общение с новым другом пойдет по плохому сценарию 34, план которого она досконально разработала. Ее обескровленные глаза смотрели вверх, на красивые ветви деревьев, которые шелестели от ветра. Над ней появилось лицо Наруто. «Ю». Хината вскочила и чуть не ударила его головой в челюсть. Затем, к своему ужасу, она поняла, что взаимодействие, которому она только что была свидетелем, вовсе не было сном. Ей хотелось, чтобы земля съела ее заживо, чтобы она испытала боль перед тем, как ее проглотит, так она хотя бы не уйдет со стыдом. «Аками, аками, аками, аками». Слова звучали в быстром темпе, пока она сходила с ума. «Эй, эй, посмотри на меня», — сказал Наруто, схватив ее за плечи. Его хватка была сильной и крепкой, как ничто другое, что она чувствовала в своей жизни. «Успокойся, ладно? Я знаю, что ты новичок в этих дружеских отношениях, так что я не осуждаю. Не сходи с ума, Даттибая». Хинате потребовалось время, чтобы успокоиться, прежде чем она кивнула. Лучезарная улыбка, которую он ей послал, немного успокоила ее волнение. «Так ты здесь, чтобы тренироваться?» — спросил он, меняя тему и успешно отвлекая ее. Хината пожалела, что не владеет искусством не выставлять себя на посмешище. «На тебе тренировочная одежда», — заметил Наруто. «Полагаю, ты здесь, чтобы провести спарринг?» «А, хахай», — кивнула она. «Я только что проиграла очередной спарринг и надеялась прийти сюда, чтобы поработать над тем, что я сделала не так». На этом Наруто задумался. «Хм, а я знаю. «Почему бы тебе не потренироваться на мне?» Хината посмотрела на него широко раскрытыми глазами. «Я не могу». Наруто прервал ее. «Поверь мне, все будет отлично. К тому же у меня неплохо получается, понимаешь? Это будет просто медленная и стабильная практика, никаких дзюцу или техник с чакрой, только чистая тайдзюцу, никаких бейкуганов. Что скажешь?» Хината не хотела причинять боль своему другу. Она вообще не хотела рисковать, чтобы не отпугнуть его. Ей действительно нужно было проверить свою тетрадь взаимодействия с друзьями. Однако прежде чем она успела отказаться, Наруто положил свою руку поверх ее, заставив ее вздрогнуть. «Все в порядке, понимаешь? Ты можешь доверять мне, Даттибая». Хината почувствовала, что вот-вот растает, на этот раз в хорошем смысле. Она спрашивала себя, действительно ли она хочет это сделать, чтобы потенциально поставить их отношения под угрозу. Друзья не часто появляются у нее, и она была бы проклята, если бы упустила такого. Но не будет ли отказ означать, что она не доверяет ему? Она решила рискнуть. «Эй, ладно, тогда просто легкий спарринг, никаких дзюцу или чакры», подтвердила она. «Ёж», радостно воскликнул Наруто. «Давненько у меня не было дружеского спарринга. Спарринги до смерти не считаются». Хината, пошатнувшись, кивнула, встала и направилась к поляне, где не было выступающих камней или скрытых корней, из-за которых человек мог бы споткнуться. У Наруто в голове крутилось только одно: «Это для нее, так что не бей ее, как ты сделал это с тем бревном, Наруто. Все просто и легко. Любовные касания. Нет, детские касания. Ладони открыты. Никаких кулаков. Хорошо. Контролируй себя, Наруто». Он вздохнул, как только занял позицию. Затем он улыбнулся ей. «Ты готова?» Она кивнула, встав в классическую стойку дзюокинхьюги, хотя и не активировала свой бейкуган, соблюдая правила. Наруто поднял руки вверх, но разжал их, чтобы вместо кулаков получились открытые ладони. У него не было стиля, как у самого непредсказуемого ниндзя-1, но с годами он усовершенствовал свой бесстилевой тип тайдзюцу, превратив его в нечто, что могло адаптироваться практически ко всему, что в него бросали, а не просто к случайным движениям, как в юности. Первой сделала ход Хината, метнувшись к нему и послав удар дзюкином в грудь. Причем она провела атаку так, что ее можно было увидеть. Наруто уклонился, уходя в сторону, схватил ее за запястье и использовал его для простого броска через бедро, действуя как можно мягче. Похоже, силы хватило, так как она не скорчила гримасу и не вскрикнула от боли. Секунду спустя Хината обнаружила, что удивленно смотрит на небо. Она знала, что в первом спарринге с новым партнером они должны прочувствовать друг друга, поэтому не спешила с первым движением. Она просто не ожидала, что он так легко и быстро придумает контрприем. Она поднялась на ноги и вновь оценила своего противника. Она не раз вступала в поединки с теми, кто намного превосходил ее в тайдзюцу, но этот человек двигался с такой легкостью, как будто давно жил и дышал боем. «Ты сам генин ниндзя?» – спросила она. По какой-то причине это заставило ее противника опуститься. «Да, вроде того», – ответил Наруто. «Такими темпами он станет новым вечным генином». Затем он покачал головой и вернул свое внимание к ней. Он снова встал в стойку, сигнализируя о своей готовности. На этот раз атака Хинаты прошла быстрее, но он все равно уклонился от нее. 2 удара, 4 удара, 8, 16. Наруто не решался дать отпор из-за непривычной силы, но в этом и заключалась главная цель его боевого стиля – адаптация. Он влепил еще один дзюкин под ребра, схватив ее за запястье и поставив подножку. Хината снова оказалась на полу. Она была озадачена. Она и раньше терпела поражение от своего кузена и сестры, но это хотя бы можно было считать боем. Ее никогда не валили с такой легкостью, с бейкуганом или нет. Она встала на ноги. «Как?» Наруто выглядел удивленным ее вопросом. «Ну, я схватил тебя за запястье и использовал твой импульс против тебя». Он был не лучшим в объяснении вещей. «Нет, я имею в виду, как ты так хорош?» — спросила она, делая глубокие вдохи, чтобы прийти в себя после шквала ударов. Наруто выглядел разочарованным. «Может, я и не выгляжу так, но для своего возраста я прошел через многое». Хината попятилась назад в своей речи. «Я не хотела тебя ни в чем обвинять». «Нет», — покачал головой Наруто, — «все в полном порядке. Ты должна задавать вопросы, но, боюсь, я пока не могу поделиться с тобой подробностями. Может, ты будешь терпелива со мной?» «Конечно», — тут же ответила Хината, На самом деле я благодарна, что ты находишь время, чтобы помочь мне. Я знаю, что я не очень. Не говори так, перебил Наруто к ее удивлению. Больше никогда так себя не опускай, хорошо? Ни один мой друг никогда не бывает бесполезным, неспособным или слабым. Верь в себя, Даттибая. Глава 20. Тренировка 3. Хината могла только кивать, ошеломленная ободрением, которое дал ей друг. Честно говоря, из всех ужасных вещей, которые произошли сегодня или за последнюю неделю, даже одни эти слова оказались стоящими всего, что она пережила. Я, спасибо тебе, Юки-сан, Наруто. Мое настоящее имя, Наруто, сказал он, это один из тех моих секретов, к которым я прошу тебя отнестись терпеливо. Я бы хотел довериться тебе, если ты не против. Основной причиной, по которой Наруто в первую очередь придумал себе вымышленное имя, было то, что он прислушался к совету Курамы, когда проникал в деревню. Затем причина переросла в вопрос о том, существует ли в мире еще один Наруто Узумаки. Теперь, когда он подтвердил, что нет, ему было удобно делиться своим настоящим именем, но он все еще предпочитал опускать свою фамилию, особенно с теми, кто попадался ему на глаза, особенно если она была кем-то таким же искренним и добрым, как та, кого он видел перед собой. Ей можно было доверять. Она странно посмотрела на него, и тут Наруто уловил незаданный вопрос. «Эй, я не шпион, так что не психуй, ладно». Хината продолжала пристально смотреть на него, затем она испустила хихиканье, а потом смех. Это был первый раз, когда Наруто видел ее смеющейся с тех пор, как пришел сюда. Он даже не часто заставал ее смеющейся, если вообще заставал в своем старом мире, только улыбки и хихиканье. Она была такой сдержанной рядом с ним, но сейчас ему казалось, что он только что рассказал самую смешную шутку в мире. Он присоединился к ее смеху, так бы сказал шпион, вырвалось у нее между смешками. И опять же, ты был бы самым странным шпионом, которого я когда-либо встречала. Прошло мгновение, прежде чем смех утих. Хината сдержалась, покраснев от своей вспышки. Я знаю, что мы познакомились только вчера, Ю Наруто-сан, но я не думаю, что ты плохой человек. И тот факт, что ты сказал мне это спустя 2 дня, несмотря на то, что у тебя были причины использовать вымышленное имя, говорит о том, что ты был бы довольно ужасным шпионом. Наруто выглядел как побитый щенок, к немалому веселью Хинаты. Но я думаю, что ты прямой и искренний, продолжила она, так что если ты достаточно доверяешь мне свои секреты, то и я буду доверять тебе, Хината, сказал Наруто, и снова у него вырвалось использование ее первого имени. Она покраснела, снова, и извините, я привык называть людей, которых считаю друзьями, по имени, сказал Наруто, почесав голову, как он обычно делал, когда не был уверен, не слишком ли я забегаю вперед, я могу вернуться к... Нет, вмешалась Хината, все еще красная от уха до уха. Я совсем не против. Отлично, радостно воскликнул Наруто. Теперь было на 2 человека меньше. Они снова вернулись к спаррингу. Время шло, и Хината все больше и больше привыкала к тренировкам. Ее удары шли на полной скорости, зная, что противник может легко увернуться, хотя она могла сказать, что он сдерживается. «Наруто-сан?» – спросила она, сделав паузу в своих ударах. «Хаэм?» – он ответил, расслабив позицию. «Просто Наруто, это нормально, Даттибая. Странно, когда к тебе обращаются с титулом. А, п правильно, Нару Наруто-кун», – закончила она. В этот момент Наруто решил считать, что сильно краснеть – это просто ее особенность, но его сердце чуть не остановилось от имени, которым она его назвала. Это было то же самое имя, которым его назвала Хината из его мира. Теперь была его очередь краснеть. «Уже перепрыгиваешь через забор? Тогда ладно, Хината-чан». Он подумал, не слишком ли быстро развиваются их отношения в этом новом мире. Возможно, это было вызвано тем, что Хината отчаянно хотела иметь друга. Он не возражал против этого, просто надеялся, что она не будет так быстро доверять кому-то, менее надежному. О, Хината снова использовала свою способность краснеть. На этот раз она была еще краснее, чем во все предыдущие разы. Она приложила руку к щеке и присела, подставив пылающее лицо к щели между верхними частями коленей. «Хината-чан?» – спросил Наруто, наклонив голову. «Ты в порядке?» Она сделала самый маленький кивок, который только можно себе представить, но Наруто принял его за подтверждение. «Хорошо, а чем ты хотела меня спросить?» «А?» Хината высунула голову из своего маленького человеческого шарика, похожего на ежика. «А-а, я просто, мне просто интересно, почему ты сдерживаешься? Ты ведь совсем не бьешь в ответ». Наруто выглядел как ребенок, которого поймали на краже из банки с печеньем. «Видишь ли, я не знаю, как сказать, но недавно я обрел новую физическую силу. Силу, которую я сейчас не могу спокойно контролировать». Хината нахмурила брови, задумавшись. «Понятно, что ж, тогда я с нетерпением жду, когда можно будет увидеть, на что ты действительно способен, Наруто-кун». Румянец все еще розовел на ее щеках, но Наруто мог сказать, что она постепенно привыкает обращаться к нему таким образом. Наруто улыбнулся и показал ей большой палец вверх. «И я с нетерпением жду того момента, когда ты будешь рядом со мной, помогая мне надирать имена и брать задницы. Пепе, это американская шутка, и я не знаю, как ее нормально адаптировать». Затем его брови нахмурились. «Подожди, так не бывает». Хината захихикала, вставая. «Пинать имена, брать задницы». Наруто обнаружил, что, когда она не сосредоточена на том, как она выглядит по отношению к остальным, она довольно выразительна, особенно когда смеется, даже над ним. Наруто закатил глаза, хотя и улыбался. «Ты готова к еще одному раунду?» Прежде чем Хината успела ответить, он оказался прямо перед ней, схватил ее за запястье и стал обращаться с ней, как с марионеткой на ниточке. «Знаешь, ты довольно жесткая, когда дерешься», — констатировал Наруто, наблюдая за ней. Он вспомнил, что Хината приспособила свой стиль боя под себя, а не под начальный метод ведения боя, который использовало большинство соклановцев. Они закончили тренировку и сидели, прислонившись к дереву, рядом друг с другом. Казалось, что чем больше времени Хината проводила в его присутствии, тем меньше она стеснялась. Для Наруто это был большой прогресс. «Хай, Дзюкин требует жесткости, чтобы выполнять точные, аккуратные и эффективные удары», — сказала она, почти как будто читая по книге. Наруто покачал головой. «Ты же знаешь, что можешь экспериментировать. Тебе не обязательно драться, как все остальные». Хината покачала головой. «Отец отругал бы меня, если бы я отступил от основ». Наруто почувствовал желание подойти и ударить ее отца, как бы грубо это ни звучало. «Это кажется неправильным». «А», — удивленно сказала Хината. «Экспериментируй», — с энтузиазмом подбадривал Наруто. «Пробуй новое, если оно тебе не подходит. Именно так я и научился. Но мой отец сказал, что нужно сосредоточиться на тех вещах, которые мне нужно делать правильно, а не отступать от того, что я уже знаю, чему меня уже научили». «Знаешь, Хината», — сказал Наруто после минутного раздумья, — «если ты будешь делать только то, что умеешь, то никогда не станешь чем-то большим, чем то, чем ты являешься сейчас». Эту цитату Наруто получил из видения мудрой черепахи. Это был странный сон. Хината мгновение смотрела на него, впитывая его слова. Затем ее лицо озарилось, словно она услышала что-то по-настоящему поучительное. «Это было, ты прав, Наруто-кун». Наруто улыбнулся ей. «А как насчет этого? Что скажешь, если мы встретимся завтра примерно в это же время? Тогда мы сможем попрактиковаться, пробуя новые стили для тебя или даже просто подгоняя уже выученные техники». Хината уставилась на него так, будто не смогла бы отвести взгляд, даже если бы попыталась. «Я с удовольствием». И она снова обильно покраснела. И все же Наруто находил, что то, как краснеет ее лицо, довольно милым. Глава 21. Проверка навыков. И Наруто ждал в столовой, пытаясь проглотить свою нервозность. «Это всего лишь джи-джи, Наруто. Не сходи с ума, не психуй, не сходи с ума». Он услышал, как его мама открывает входную дверь. «Я рада, что ты смог прийти». Затем он услышал знакомый такой ностальгический голос в ответ. Это был голос, которого он не слышал уже много лет, и он чуть не прослезился, просто слушая его. «Конечно, я бы сделал это, Кушина. Я бы ни за что не пропустил это событие. Итак, что ты хотела мне показать?» — спросил Хирузин. Наруто еще не раскрылся. «Ну, это немного сложно объяснить, но, пожалуйста, войди первым», — сказала она. Как только Хирузин это сделал, она активировала все свои печати конфиденциальности. Хирузин приподнял бровь, любопытствуя, чем вызвана такая осторожность со стороны любимой жены его покойного преемника. В этот момент Наруто шагнул вперед от двери столовой. Хирузин выронил свою курительную трубку. «Это невероятный рассказ», — пробормотал Хирузин. «Альтернативные миры от нашего собственного, и твоя история. Бой с Орочимару, Мадарой, богиней, это довольно умопомрачительно. Из-за нехватки времени Наруто был более краток в рассказе с Хирузином, чем с Кушиной, но суть он уловил. Я знаю, это безумие даже слышать это от себя, но это правда. Хирузин опустил взгляд на свою тарелку с едой. Она была наполовину съедена, настолько он был поглощен тем, что ему рассказывали. И все же в твоей истории есть смысл. Все слишком хорошо сходятся, иначе откуда бы ты узнал, что такое дзюцу, как и дотинси, вообще существует? Как ты можешь выглядеть именно так, как я представлял себе сына Минато и Кушины? Откуда ты можешь знать о секретах резни и Учихи? О вещи, которые, по твоим словам, произойдут в будущем, если они правда, это просто. Хирузин почувствовал, что у него начинает болеть голова. Он посмотрел на Кушину. И ты ему доверяешь? Она кивнула. Конечно, доверяешь. Покачал головой Хирузин. Он знал, как отчаянно матриарх Узумаки стремилась к миру на протяжении многих лет. Он знал, как сильно она боролась. Он знал, что как только этот Наруто переступит порог ее дома, она тут же ухватится за возможность заполучить его в свою жизнь, какой бы необычной ни была история этого мальчика. Хирузин посмотрел на повязку Конохи, которая была надета косо, чтобы прикрыть глаз мальчика. И это, что случилось с твоим глазом, Наруто показал ему, и Хирузин мог поклясться, что у него, должно быть, галлюцинации. Это Ринниган. Наруто торжественно кивнул. Глаз, принадлежавший моему другу и моему врагу, пересаженный лучшим медиком в мире. Цунаде, поинтересовался Хирузин. Наруто покачал головой. Ее ученица, Харуна Сакура. Брови Хирузина поднялись. На данный момент она лучшая в академии, хотя над ее боевыми навыками не мешало бы поработать. Она гений, Джиджи, сказал Наруто, улыбаясь при воспоминании о своей давней влюбленности. Она заслуживает любой возможности, которую ты можешь ей дать. Хирузин уставился на мальчика, впитывая прозвище, которое тот для него придумал. На самом деле оно было довольно уничижительным, но этот Наруто говорил с ним так фамильярно, что в его тоне не было ничего, кроме любви, и в то же время в нем звучала тоска и потеря. «Ты пропустил некоторые моменты, не так ли?» — сказал Хирузин. Наруто посмотрел вниз, на свои колени, но кивнул. «Как я умер?» — спросил Хирузин, с любопытством разглядывая эту странную историю, в которой было столько секретов и фактов, что даже такому человеку, как Джирая, и его шпионской сети было бы невозможно узнать хотя бы половину из них. Невозможность этого делала ее правдоподобной, хотя Хирузин все еще не мог поверить своим ушам. Наруто потребовалось мгновение, чтобы вымолвить слова, и даже тогда его голос сорвался, когда он заговорил о смерти фигуры своего деда, напрямую с тем самым человеком, который стоял перед ним. «Оричимару убил тебя. Он использовал Эдотинси на трупах первого и второго». Хирузин сжал палочку для еды так сильно, что она разломилась на четыре части. «Этот мой проклятый ученик, подумать только, он мог так далеко пасть. Подожди, то, что он был ужасен в моем мире. Я знаю, мальчик», — перебил Хирузин, «я знаю, что если то, что ты говоришь, правда, то вещи твоего мира могут быть не совсем верны здесь. Но все же слишком многое похоже, чтобы я мог это игнорировать». Минуту они сидели молча. Затем Хирузин покачал головой и заговорил. «Позволь мне поразмыслить над этим несколько дней, а пока давайте закончим этот невероятный ужин, который вы оба приготовили». Он улыбнулся той дедовской улыбкой, которой так не хватало Наруто. Затем он посмотрел в сторону Кушины. «В честь всего того, что ты сделала для этой деревни, Кушина, я могу заверить тебя, что это останется в тайне и не причинит никакого вреда, Наруто». Кушина вперила в него кинжальный взгляд. «Если ты причинишь вред хотя бы одному волоску на его голове, можешь поцеловать эту деревню на прощание, потому что я сотру ее с лица земли». Если бы кто-нибудь другой осмелился высказать подобную угрозу действующему Каге, его бы казнили на месте. Но Хирузин знал, что за спасение деревни, пусть даже косвенное, деревня обязана этому человеку более чем в три раза. Она была единственным сдерживающим фактором, не позволявшим другим деревням посылать своих джинчурики для вторжения, ведь ее родословная Узумаки была единственным величайшим противодействием Биджуу. К тому же она была мастером печати и шиноби ранга С. Кроме того, ее не зря называли Красной Хабанера, ее характер невозможно было сдержать, и подобные комментарии были регулярными с ее стороны. К тому же Хирузин был слишком стар, чтобы разбираться с этим дерьмом, конечно. И еще, Что касается твоей ситуации с рангом, как насчет того, чтобы придумать для тебя тест, чтобы понять, насколько ты действительно продвинулся? Несмотря на то, что у парня была возмутительная история, над которой ему еще предстояло долго размышлять, нельзя было отрицать его ценность. У него был Ринниган. Одного этого факта было достаточно. Наруто кивнул. «Хотя я готов ко всему, я должен предупредить тебя кое о чем, Джиджи. Услышав историю моей жизни, то, через что я прошел, я уверен, ты понимаешь, что мои обязанности и ответственность принадлежат не только Конохе, но и всем элементарным нациям. И хотя я готов вновь поступить на службу в Коноху, я не стану оружием этой деревни, а лишь щитом, к которому можно обратиться в нужный момент. Я буду сражаться на своих собственных условиях. Это приемлемо?» Хирузин улыбнулся воле, которую проявил мальчик, в его глазах полыхал огонь. Ему нужно было время, чтобы обработать услышанную историю, но он не сомневался, что мальчик действительно сын Кушины. Каким бы странным ни было то, что он рассказал, что-то в Хирузине хотело поверить ему, погрузиться в возможности множественных миров, нет, вселенных. Его научный ум зудел от любопытства к этой концепции. Ему также хотелось верить, что этот мальчик сделал то, о чем говорил. Если это так, то безопасность Конохи будет обеспечена, пока он жив. Хирузин сделал затяжку из своей трубки. Кушина разрешила ему это в этот раз из-за того, насколько стрессовой была для него ситуация. «Щит – это все, что нам нужно, поэтому я согласен на эти условия. Прежде всего, будет письменный тест». Наруто тут же ссутулился, к веселью Хирузина. «Затем мы попросим тебя сразиться с кем-нибудь». «Что? Правда?» Одновременно закричали Кушина и Наруто. Они посмотрели друг на друга. «Но-но!» Кушина знала, насколько глупым был ответ. «Это небезопасно для кучки ниндзя, которые сражались ради жизни, но это был ее сын. Она не стала рисковать». Хирузин успокаивающе поднял ладонь. «Не волнуйся, Кушина. Думаю, у меня есть идеальный человек для его боя». Наруто не терпелось, настолько, что он слегка дрожал. «Кто же это будет? Какаши? Гай? Асума? Или один из твоих Анбу?»